В русском народе Гончаров увидел Обломовых. Быть может, обломовщина была характерна для писателя, но она отнюдь не характеризовала русский народ. Бальзак в своем романе «Шагреневая кожа» утверждал мысль, будто жизнь гаснет и укорачивается с каждым возникшим желанием. Страшась своих чувств и желаний, Бальзак предложил всем страшиться их, пугая непокорных смертью. Это была вопиющая ошибка. Напротив, человеческая жизнь горит тем ярче и тем длительней, чем меньше болезненных препятствий для этого горения. Человеческий организм — это не ведро с драгоценными соками, которые можно расплескать, растерять, растратить от многих столкновений с жизнью. Это ведро наполняется по мере расхода. Однако оно пустеет, если вовсе не расходовать его содержимого. Эта ошибка запутала многих и многих людей. Это была ошибка против общества, против физиологии, против логики. В ней мы усматриваем логику не полностью здоровых, а иной раз и вовсе больных людей. И в свете этих весьма заметных ошибок становится понятной философская ошибка Достоевского, который сказал: «Слишком высокое сознание, и даже всякое сознание — болезнь». Достоевский не был здоровым человеком. Его жена оставила запись о своем первом впечатлении о нем. «Я видела перед собой человека страшно несчастного, убитого, замученного. Он имел вид человека, у которого сегодня-вчера умер кто-либо из близких сердцу, человека, которого поразила какая-нибудь страшная беда». Можно допустить, что болезненное состояние его, эпилепсия, несомненно, ухудшалось от непомерной умственной работы. И, вероятно, это позволило писателю сделать столь крайний вывод. Однако нам кажется, что не работа, а сложный ответ, комплекс ответов на внешние раздражители способствовали его состоянию. Быть может, и в этой моей книге кто-либо усмотрит ошибку, подобную тем, о которых я сейчас говорю. Но ведь я утверждаю только то, что относится лично ко мне и отчасти к людям искусства. А то, что относится к людям иных профессий и занятий, я отнюдь не утверждаю. Я только делаю предположение. Разум побеждает смерть. Близок вой похоронных труп, смутен вздох охладевших губ. Глава первая. В одном из юношеских писем Гоголя есть удивительная и печальная фраза: «Я разгадывал науку веселой и счастливой жизни». Удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают от него, встретившись с ним. Значит, Гоголь видел не только свое собственное немедленное бегство от счастья, он также видел и бегство других. Куда же бежали эти люди? В каких краях они находили свое спасение от той химеры, какую они создали себе? Они бежали в те края, какие вовсе не спасали их. Они бежали в края болезней, в края безумия, смерти. Они бежали в эти края, чтобы именно этими крайними средствами спастись от ужасов и страхов, от бед и волнений, в сущности даже неосознанных ими. Значит, они бежали и к смерти. Разве в смерти можно видеть облегчение? Ведь мы знаем, какое иной раз безумие вселяет в человека мысль о смерти. И тем не менее мы видим многие примеры, когда стремятся к смерти, добиваются ее, видя в ней спасение, выход, облегчение. Как же примирить эти два столь крайних полюса? Нет сомнения, их можно примирить, если взглянуть, что происходит за порогом сознания. Ребенок и животное не знает, что такое смерть. Он может видеть в этом исчезновение, уход, отсутствие. но сущность смерть